Гордость была в ее голосе. Концом фартука она утерла Никитке лоб и щеки. На морозе катался, а вспотел, как в бане. Иди ручки мыть. Хорошо у них, думал Лукашин, наблюдая эту милую семейную жизнь, которой он был лишен. Ах, хорошо. Если бы позвали, навек бы тут остался жить. Мужчины умылись и вышли к ужину. Все сели за стол. Марьяна подала горячую картошку и морковную кашу. Лукашин достал из своего мешка зачерствелый хлеб и консервы. Мартьянов разлил водку в рюмки. «Завернувшихся и возвращающихся», — сказал он. «Хорошая вещь», — сказал Лукашин, выпив рюмку. «Напиток для молодых девиц», — сказал Мартьянов. «К старости я стал уважать чистый спирт. Действует без отказа. Лишней воды в брюхо не льешь, и великолепная дезинфекция для всего организма». «Мартьянов, Мартьянов, ты этой травой погубишь свое здоровье», — сказал Веденеев. «Наоборот», — сказал Мартьянов, — «мне доктор Иван Антонович поставил диагноз. Вы, — говорит, — проспиртованы до такой степени, что можете смело болеть хоть холерой, она вас не скрутит. За твое здоровье, Сёма! Дай Бог тебе устроиться. Я через эту свою культурную привычку думаю прожить 100 лет». «100?» — переспросил Веденеев, подмигнул Лукашину. «Как минимум», — отвечал Мартьянов. «И тебе хочется». «А ясно. Ты же верующий». «И что из этого следует?» «Ну почему же ты цепляешься за земную жизнь, если полагаешь, что твоя душа бессмертна?» «Как тебе сказать», — сказал Мартьянов. «Люблю не столь душу свою, сколь тело. Скажешь, нечего тут любить». «Абсолютно с тобой согласен». «Ну что тут любить, откровенно говоря?» «Но люблю. Дорожу и оберегаю, и ублажаю, как могу. Душа-то у меня, Трофимыч, еще хуже, чем тело. Самая ординарная душонка. А я ценю души, знаешь, какие? Понимаешь, Сёма, души высокие, души большого огня. Какой кому прок от бессмертия моей души? Пускай уж лучше тело поживет подольше». Мартьянов был с Кубани. В здешних краях жил с 1931 года. «Пострадал по кулацкой лавочке», — объяснял он. «Приехал он с женой. Ему было тогда лет 50. Старуха не вынесла сурового климата, скоро умерла. Мартьянов сначала работал на баржах, потом его взяли на кружилиху. Он сразу понял, что хочет от него советская власть. С первых месяцев он стал в число ударников. Сила у него была большая. Всякую работу он соображал быстро. Он дорожил своим новым положением, аккуратно платил взносы в профсоюз, ходил на все собрания. Впрочем, он никогда не пересаливал, перед начальством не заискивал, допускал самокритику в приличной пропорции, а религиозностью своей даже кокетничал. Умный был мужик, непомерной живучести, хоть и пьяница. За свою долгую жизнь он побывал во многих местах, перепробовал многие занятия, прочитал много книг, умел красно говорить о чем угодно, и никогда нельзя было угадать, от души он говорит или с издевкой. Павел Веденеев недолюбливал его, называл потенциальный мироед. Но старик Веденеев любил поговорить с Мартьяновым, который в рассказах и благоговействе был неиссякаем. Никита Трофимович слушал его и изредка вставлял коротенькие нравоучительные фразы. При этом он был убежден, что воспитывает Мартьянова в коммунистическом духе и воспитывает приемами глубокими и тонкими, недоступными Павлу. С годами этот союз креп и превращался в обыкновенную стариковскую привязанность. А покойный Андрей говорил, бывало, что на Мартьянове лежат на пластовании всех экономических реформ 20 века, начиная от Столыпинской системы и кончая ликвидацией кулачества как класса. В кухне с черного хода хлопнула дверь, застучали быстрые каблуки, В столовую вбежала Марийка, дочь Веденеева.